Следите за весом. Мы уже говорили о том, что ожирение может способствовать развитию диабета. Эти два хронических заболевания связаны неразрывными узами, а теперь результаты исследований указывают на то, что избыточный вес, особенно в среднем возрасте, может привести к болезни Альцгеймера. Но здесь важно соблюсти баланс и не перегнуть палку, потому что данные, опубликованные в журнале Neurology, свидетельствуют о том, что и слишком малый вес, точнее очень низкий индекс массы тела, ИМТ, в среднем возрасте является еще одним фактором риска развития этого страшного недуга. Используя передовые методы сканирования мозга, ученые исследовали около 500 пациентов, имевших различную степень ослабления умственных способностей, от вполне здоровых до страдающих болезнью Альцгеймера, выискивая биомаркеры, характерные для этого заболевания. Затем они определили ИМТ у каждого из пациентов и сравнили с результатами сканирования мозга. То, что обнаружилось, застало исследователей врасплох. Ведь общеизвестно, что чем ниже индекс массы тела, тем лучше. Это верный признак крепкого здоровья. Однако факт налицо. Среди пациентов, у которых обнаружилось наибольшее количество биомаркеров болезней Альцгеймера, очень многие имели низкий ИМТ. Это связано с тем, что малый вес тела в среднем возрасте может повлечь нарушения в работе гипоталамуса, железы, регулирующей обмен веществ. Подведем итог. Плохо быть и слишком полным, и чересчур худым. Возможно, в этом одна из причин, почему диета без жиров на деле вовсе не полезна и может быть источником серьезных проблем, особенно с возрастом. Важно регулярно употреблять в пищу умеренное количество полезных жирных продуктов, таких как оливковое масло и орехи.